Рус выбросил вперед кулак, но промахнулся на палец мимо шлема льва. Латная перчатка глубоко вошла в кладку позади. Каменный блок рассыпался от могучего удара. Эль Джонсон схватил брата, развернул его и вместе с ним врезался в стену. Целые ракритовые секции, выбитые из нее, рухнули за край платформы. Над головами примархов снова грянул гром и, наконец, полил дождь. Капли воды, чуть ли не вскипая в раскаленном воздухе, забарабанили по всем поверхностям. Лев и волк продолжали биться, мимоходом разрушая перила вокруг площадки. Все новые обломки камня падали на нижние ярусы крепости. Братья не обращали внимания на опасность. Схватка окончательно поглотила их. Они дрались, словно одержимые. Их подстегивала уже не полузабытая вражда, а чистота боя, жажда победить, воинский инстинкт в самом полном и гордом его проявлении. Неприятели слепо обменивались ударами, сцепившись и скрестив клинки на краю площадки. Эль Джонсон пытался отойти от обрыва и повалить Лемона на пол. Вцепившись в обгорелую волчью шкуру на спине брата, он дернул ее и начисто оторвал. Рунные амулеты, слетев с бечевок, запрыгали по каменным плитам. Рус вывернулся из хватки льва, присел, расставил руки и кинулся вперед. Он врезался в соперника ниже груди, и оба примарха по инерции шагнули к разбитым перилам. Братья на мгновение замерли у края пропасти, все так же обмениваясь выпадами меча и топора. Сталь скрежетала о сталь. Эль Джонсон пытался сохранить выигрышную позицию. Лемон — нарушить ее. Последовал очередной толчок сцепленных рук. Общий центр тяжести примархов сместился, и платформа ушла у них из-под ног, осыпавшись лавиной каменных осколков. Они рухнули вниз, проносясь мимо крепостных стен вместе со струями дождя. Внешние валы главного оплота тирана имели небольшой наклон, поэтому через 50 метров братья ударились о броневую обшивку, пропахали в ней длинную борозду и покатились дальше. Львиный меч, а за ним и топор, выбитые из рук при столкновении, отлетели в сторону и скрылись в бездне. Примархи с тошнотворным шлепком врезались в выступающий балкон. Каменная кладка рассыпалась на куски от удара двух стремительно несущихся тел, и падение продолжилось. Остановились они только после того, как достигли парапета на следующем ярусе. Братья, пошатываясь, встали на ноги под камнепадом обломков. Безоружные, но все так же подгоняемые слепой яростью, они стиснули кулаки в латных перчатках и принялись нещадно избивать друг друга. С неба хлестал ледяной дождь. По расколотым доспехам примархов стекали потоки воды, алые от крови. Они по-прежнему были высоко над землей, на одном из верхних парапетов восточной стены. Вдали расстилались нижние уровни, разрушенные и тлеющие, по которым разносились приглушенные хлопки минометных залпов и громыхание бронетехники. Изнемогая от усталости, Рус широко взмахнул кулаком и попал льву в висок. Крылатый шлем прогнулся. Эль Джонсон, пошатнувшись, отступил на шаг и избежал повторного хука, после чего ответил собственным попаданием. Братья сцепились вновь, поскальзываясь в грязных лужах. Их удары оставались невероятно сильными. В них сочеталась мощь сервоприводов брони, генетически улучшенных мускулов и взаимной неутолимой злобы. Лемон все же добился преимущества, Один из его выпадов привел к тому, что по уже поврежденному шлему льва пробежала трещина. Впрочем, это лишь сильнее разъярило владыку ангелов, и он оттолкнул Руса на несколько шагов. Зарычав, Фенрисиец вновь подступил к Эль Джонсону, отвел его слабый удар и приготовился впечатать кулак в появившийся разлом. Однако, промахнувшись на расстоянии ладони, волчий король потерял равновесие, рухнул на земь и перекатился на спину. В тот же миг небеса озарились ослепительной вспышкой, из клубящихся облаков вырвался разряд молний. Лев отступил, тяжело дыша. Перепачканный и вымокший, он напоминал не примарха, а драка-крысу с Фенриса. Какую-то секунду Лемон не думал ни о чем, кроме шанса на победу. Последним ударом он почти сбил с брата шлем. Теперь можно было вскочить на ноги, развить успех, прижать Эль Джонсона к ограждению и избивать, пока он не падет на колени. Все тело Русса пылало от мучительной боли. Многие кости были раздроблены. Он потерял оружие, его доспехи испещряли пробоины. Лев выглядел не лучше, его плащ свисал грязными лоскутами. Сам примарх горбился. Услышав чей-то хохот, донесшийся словно бы издалека, Лемон не сразу понял, что смеется он сам. Грудь фонрисийца затряслась. Веселье быстро охватывало Русса по мере того, как он осознавал всю нелепость положения. Они с братом начали поединок, как истинные короли-воины, грозные и величественные, а закончили, словно буяны из трущоб, израсходовав свой гнев и погубив пышное убранство. «Над чем ты смеешься?» — невнятно спросил Эль Джонсон. Шатаясь, он подошел к Лемону со сжатыми кулаками. Тот попробовал выпрямиться и, не прекращая хохотать, скривился от боли в треснувших ребрах. «Зубы Хель, брат!» — сплюнул он кровь через вокс-решетку. «Что мы творим?» Лев встал над ним и покачнулся в струях ливня. Блеснула молния, осветив длинные склоны горы Цитадели, красные от пожаров. «Ты сдаешься?» — произнес Эль Джонсон. «Я чего? Ты сдаешься? Мне?» После этого Русса уже ничто не могло удержать. Его смех превратился в могучий поток, не уступающий в напоре водопадам, которые сейчас сбегали по крепостным стенам. Он попытался ответить, выдавить какие-то слова, чтобы покончить с затянувшейся комедией, но не сумел. Лев по-прежнему думал, что между ними происходит нечто вроде почетной дуэли. Они уже избили друг друга почти до потери сознания, разрушили в своем неистовстве половину дворца тирана, но владыка ангелов по-прежнему требовал сатисфакции. Безумие! Волчий король бешено хохотал, запрокинув голову. Он забыл обо всем — охоте, крестовом походе, хвори в душе его легиона, интригах внутри братства примархов, предназначении человечества и затрясся в приступе неуправляемого, ребячливого веселья. Поэтому не заметил удара, которым завершилась схватка. Рус не напрягся перед ним, не вскинул руку для защиты. Он даже не видел, как лев, хромая, подступил вплотную, занес окровавленный кулак и выбросил его вперед. Лемон с пробитым черепом распластался на залитом водой камне, неподвижный, как мертвецы в гробницах Калибана.